Житие преподобного Варлаама, игумена Печерского. Память 19 ноября, 2 декабря. Преподобный Варлаам, игумен Печерский, жил в XI веке в Киеве, был сыном знатного боярина. В доме своих родителей Варлаам получил доброе христианское воспитание и от юности отличался душевной чистотой. С юных лет Варлаам, посещая преподобного Антония, так увлекся безмятежной благочестивой жизнью киево-печерских подвижников, что решился навсегда оставить мир со всеми его прелестями и жить в пещере. Тайный свой помысл он открыл преподобному Антонию, но тот, одобряя благое намерение юноши, заметил, как бы слава мира сего не обратила его из пещеры от монашества вспять. Через день после своей беседы с преподобным Антонием Варлаам оставил родительский дом и даже обрученную невесту свою, и, одевшись в пышные одежды, с великолепной свитой на богато убранном коне, подъехал к пещере преподобного Антония. Кроткие иноки вышли навстречу вельможе и с поклоном и почетом приняли его. Варлаам, сошедший с коня и поклонившись до земли преподобному, снял с себя боярские одежды и, положивший их к ногам преподобного, а также подведший к нему своего коня и свиту, сказал: «Вот прелести мирской жизни. Как хочешь, так и поступи с ними, а я вменяю их в ничто. Хочу с вами жить в пещере, до Христа приобрящу и никогда не возвращусь в дом свой». Преподобный старец ответил: «Помни, чадо, кому ты обещание даешь и чьим ты воином хочешь быть. Тут невидимо предстоят ангелы Божии и принимают твои обещания. Смотри, а если отец твой, пришедший сюда, насильно возьмет тебя, ведь мы помочь тебе в этом не в силах, и ты окажешься лжецом и отступником от Бога». Но Варлаам сказал: «Если и мучить меня станет отец мой, не возвращусь к мирской жизни, и только умоляю тебя, отче, постриги меня». После этого, по распоряжению преподобного Антония, блаженный Никон постриг Варлаама в иноки и облег его в монашеские одежды. Отец Варлаама, воевода Иоанн, узнав о пострижении в иноки своего любимого сына, крайне разгневался на преподобных иноков печерских, якобы увлекших юношу, пришел с войском к пещерам, разогнал иноков, взял сына своего и, сняв с него иноческие одежды и одев в пышные боярские, насильно повел его домой. По дороге Варлаам несколько раз скидывал с себя пышные одежды и топтал их в грязь. Приведенный насильно домой, Варлаам не захотел даже сесть за стол для вкушения пищи вместе с родными, и, несмотря на принуждение отца, не хотел даже прикасаться к пище, а сидел молча с поникшими долу очами. Затем отец повелел прислуге отвести его в назначенное ему покое и зорко блюсти, чтобы он не ушел из дому, а невесту его научил, чтобы она, украсивши себя богатыми нарядами, постаралась соблазнить его и отвлечь от намерения поступить в монастырь. Но Варлаам не обращал внимания ни на ласки невесты, ни на слезы матери и угрозы отца. Сидел в углу комнаты, молча, и 3 дня не вкушал пищи. Одновременно с этим преподобный Антоний с иноками, скорбя об участи Варлаама, искренне молились за него Господу Богу. Милостивый Господь услышал эти молитвы и послал свою милость Варлааму, изменив сердечную жестокость отца на милость и сострадание к сыну. Узнав, что сын его 3 дня уже не прикасается к пище, и опасаясь, чтобы он не умер от голода и добровольных лишений, отец, простившись с любовью и ласково, отпустил его в пещеру. По возвращении в пещеры с усиленным рвением и энергией предался Варлаам иноческим подвигам и молитве. Преподобный Антоний, с радостью замечая в этом молодом еще подвижнике высокие добродетели и необычайное благочестие, считал его вполне способным руководителем братьев. И поэтому, чувствуя потребность уединенной молитвы, он по совещании со всеми иноками из общего желания и согласия поставил Варлаама вместо себя игуменом всей братьи в пещере. Сам же преподобный Антоний удалился от братьев, выкопал себе новую пещеру и стал пребывать там в уединенной молитве и богомыслии. Преподобный Варлаам стал первым игуменом Киево-Печерского монастыря. Принявши начальство, преподобный Варлаам еще более стал подвязаться в иноческих трудах. Постепенно братья увеличивалось. Когда же число братьев достигло до 20, то преподобный Варлаам стал замечать, что пещерная церковь слишком мала и не вмещает всех иноков. В 1058 году, испросив благословение преподобного Антония, преподобный Варлаам построил над пещерой деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. И с этого времени место селения святых подвижников стало видным и явным для всех. Блаженный Варлаам недолго пробыл игуменом пещерной братии. По воле великого князя Изяслава Ярославича он переведен был в монастырь святого мученика Дмитрия и в нем поставлен был игуменом. Это было в 1057 году. Монастырь святого Дмитрия построен был великим князем Изяславом в честь ангела своего, великомученика Дмитрия. И здесь преподобный Варлаам продолжал с той же ревностью и святостью богоугодно пасти веренное ему новое стадо Христово. Он старался ввести в новые обители дух и правила преподобных отцов печерских. Бог благословил труды преподобного игумена, и новая обитель стала известна добродетелью и подвигами ее иноков. Дважды преподобный Варлаам совершал паломничество к святым местам Иерусалима и Константинополя. Сколько для пользы своей души, столько и для блага церкви, желая лучше ознакомиться с жизнью иноков Восточной Церкви и изучить церковный чин богослужения. Возвращаясь из второго путешествия, он скончался во Владимирском Святогорском монастыре на Волыни в 1065 году. Пред кончиной он завещал о погребении его тела в Печерской обители, кое завещал все иконы церковную утварь, приобретенные им в Царьграде. Он был погребен в Печерской обители в ближних пещерах. Память его совершается 19 ноября 2 декабря, а также 28 сентября 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.